Глава 20. Андрей даже подумать не мог, что письмо от бывшей начальницы еще когда-либо сможет его порадовать. Отношения у Андрея с Юлией Федоровной были, мягко говоря, сложными. Благодаря ее протекции Андрей не только поступил на службу в магический сыск, но и с головокружительной быстротой достиг карьерных высот. Именно благодаря благоволению начальницы магического сыска столицы генерал-фельдфебеля Юлии Федоровны Адлерберг Андрею прощались все его выходки, пьяные дебоши, кутежи. До поры до времени Андрей верил в то, что Юлия Федоровна просто по заслугам оценила его исключительный магический талант. Пока полгода назад за очередную дуэль его не сослали в захолустный губернский город на другом конце империи, где он и познакомился с Наденькой. Это тогда Андрей думал, что дуэль, ссылка, их с Надей приключения в канун Рождества — случайность. Теперь он был уверен, что никто из участников тех событий не был там просто так. В таком тонком деле не могло быть случайностей. Все, начиная с его дуэли и заканчивая остановкой поезда, было спланировано Юлией Федоровной заранее, лишь бы заполучить себе в руки Феникса. Последний их разговор был неприятным для них обоих. Юлия Федоровна сулила Андрею, конечно, прощение, снятие всех обвинений по поводу дуэли и новое повышение взамен на полную преданность. В понятие преданности входило условие убедить Надю в том, чтобы та передала права на Феникса матери или хотя бы позволила управлять Фениксом руками Андрея. Ведь ему Надя доверяла. А сама заправлять магическим хозяйством ввиду природного отсутствия магии не могла. Андрей отказался. Причем весьма в грубой форме. Неудивительно, что после этого последовало его увольнение и полный отказ от столичного лоска. Прежние приятели крутили пальцем у виска. На Голицына все блага этой жизни сыпались, как из рога изобилия, а он все бросил и уехал. Предполагали вмешательство и некой роковой дамы, что отчасти было так. Сам не зная почему, Андрей сделал все, чтобы защитить одну даму, которая к его возвращению в поместье Адлерберга уехала с отцом на Дальний Восток. И теперь Андрей готов снова залезть в пасть ко льву, чтобы эту даму спасти. Маг был твердо убежден, что если в этом мире и существует человек, способный узнать, где Надя, так это ее мать, Юлия Федоровна. По указанному адресу находилось уже знакомое здание магического сыска. В отличие от прошлого посещения, на входе Андрея встретила парочка фельдфебелей, строго поинтересовавшись, к кому спешит маг. Пропустили они его, только удостоверившись в том, что ее светлость действительно посылала за Андреем. Но стоило Андрею переступить порог скромного дома, он понял, почему стража на входе была столь въедливая. Его едва с ног не сшибло магической энергией, разлитой в воздухе. Концентрация охранных заклинаний, артефактов. Что-то случилось. Что-то действительно важное, а, быть может, и страшное. Юлия Федоровна встретила его на лестнице, как обычно, блистательная в своем холодном великолепии. «Андрей Сергеевич!» Женщина улыбнулась, глядя на мага сверху вниз. «Рада, что вы так быстро откликнулись на мой зов. Идемте, посекретничаем». Андрей послушно последовал за бывшей начальницей, ловя себя на мысли, что противиться ее приказам, пусть и высказанным в такой мягкой форме, по-прежнему почти невозможно. Пожалуй, нажив себе такого врага, можно сказать, что жизнь прожита не зря. Они вошли в небольшую комнату с виду вроде скромного кабинета. Юлия Федоровна закрыла дверь и тут же начертила на ней пальцем знак. С последней чертой знак засветился пурпуром по цвету пламени Адлерберг и погас. Теперь они были надежно защищены от подслушивания. Первая мысль Андрея — сразу начать разговор с Надей, несмотря на то, зачем его позвала бывшая начальница, поугасла. Очевидно, что происходит что-то значительное, и хотя время не играло ему на руку, первым делом Андрей решил выслушать. «Не буду долго ходить вокруг да около, Андрей Сергеевич», — начала генерал-фельдфебель спокойным голосом закуривая. «Мне нужна ваша помощь. Полагаю, вы еще не слышали, что произошло?» Андрей покачал головой, глядя на то, как гаснет пламя на пальце женщины. Внутри клокотали противоречивые чувства, которые было сложно сдерживать. Раздражение, нетерпение, восхищение, отвращение. «Сегодня на приеме у князя Ленингенского, где собрались прибывшие на свадьбу его сына, а это, как вы понимаете, представители августейших домов всей Европы, ворвались неизвестные, и гости оказались в заложниках». Юлия Федоровна выдохнула дымок от папиросы, взяв паузу. «Это Носферату. Возможно, одна семья». «Носферату?» Андрей не удержался от возгласа. Перед глазами тут же встало приятное и немного растерянное лицо Тристана. «Точно так», — волшебница кивнула. «При попытке местного сыска проникнуть во дворец один маг погиб. Одного они оставили в живых, чтобы тот передал послание». Андрей заложил руки за спину, с трудом скрывая волнение. «И что за послание?» «Вкратце, что им нужны переговоры, иначе они никого из дворца живыми не выпустят». Юлия Федоровна вздохнула, стряхнула пепел прямо на ковер. «Местное начальство в панике телеграфировало в Берлин, оттуда в Лондон, Париж, ну и так далее. Сейчас в соседнем зале сидят самые сильные маги Европы». «Зачем?» Теперь было понятно, почему воздух вокруг был так наэлектризован. Такая мощь в одном небольшом здании. «Совещаться!» — усмехнулась волшебница. «Меня выдернули с приема у генерал-губернатора порталом прямо сюда. Собственно, генерал Химмельштосс нашептал, что к нему заглядывали вы с надеждой, поэтому я и решила воспользоваться вашей помощью, Андрей Сергеевич. Для задуманного она мне крайне понадобится». Синие глаза, такие же, как у Нади, посмотрели на мага очень внимательно, будто Юлия Федоровна прощупывала одной ей видимые границы. Хотя Андрей магического прикосновения не почувствовал. «Как удачно сложилось!» Андрей не удержался от кривой усмешки. «Мне тоже нужна ваша помощь, ваша светлость». Он вкратце пересказал бывшей начальнице свалившиеся на их с Нади головы расследования без лишних подробностей. Однако умолчать о том, почему они оказались в таком положении, а главное, почему Андрей не уследил за дочерью Юлии Федоровны, он не мог. Чем больше он говорил, тем задумчивее становилась волшебница. «Не представляю, зачем ему понадобилась Надежда Ивановна», стараясь звучать как можно суше, будто он рапортовал, закончил Андрей. «Думаю, что за тем же, зачем ему и нужна была бедняжка Софи». Графиня жестким движением затушила папиросу, нахмурилась. «Точнее, понимаю, зачем они держали в плену Соню все это время. Это был заранее продуманный план. Похитить невесту, подождать, пока съедутся все гости». Юлия побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «На самой свадьбе была бы сильная магическая охрана. Фокус с заложниками провернуть не удалось бы. А вот на скромном и тихом обеде, где объявляют, что свадьбы не будет, легко». «А Надя, то есть...» Андрей откашлялся, ловя на себе смеющийся взгляд. «Надежда Ивановна, зачем она Носферату?» «Чтобы забрать себе вдруг Улины. Но перед этим также использовать ее в качестве заложницы». «Что же, Андрей Сергеевич, значит, у нас с вами одна цель?» «Поверьте, я тоже не хочу, чтобы моя единственная дочь стала Дракулиной. Но для того, чтобы спасти Надежду, нам необходимо разобраться с проблемой во дворце». Она встала, подошла к небольшому оконцу, которое выходило на внутренний двор дома, отодвинула штору. «Думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что оперативное совещание с другими магами пока ничего не дало. Все боятся рисковать, боятся брать на себя ответственность. Хотя все нужное у нас в руках. Самые сильные маги Европы, потайной ход, ведущий к дворцу, оставшийся здесь со времен Наполеона. Признаться, и я колебалась до последнего. Но вы убедили меня действовать. Мой план таков». Они вошли в зал совещаний, когда уже все сидели по своим местам. На Андрея уставилось 11 пар глаз. 11 самых сильных магов и волшебниц Европы, которые не только сосредоточили в своих руках огромную магическую мощь, но и зачастую политическую власть. Среди них был и Хемельштосс, как и в прошлую их встречу, застегнутый на все пуговицы. На Андрея он взглянул удивленно и тут же отвел взгляд, будто Андрей прямо сейчас при всех будет стыдить начальника местного сыска за то, что он не захотел помочь дознавателям в расследовании. Для Андрея места не нашлось, поэтому он встал позади Юлии Федоровны, придвигая ей стул. На миг он будто снова вернулся в то время, когда начальница брала с собой своего протеже на всевозможные приемы, хвастаясь Андреем, будто комнатной собачкой редкой породы. Маг с трудом не передернул плечами. И ведь он раньше гордился подобным. «Это мой подчиненный штабсфельдфебель Голицын. Находился в Майнце в отпуске», — пояснила Юлия Федоровна собравшимся. Андрей коротко кивнул, конечно, не став заострять внимание на том, что ни в каком он не отпуске, а просто уж как полгода не состоит в магическом сыске. «Вернемся к обсуждениям. Итак», — слово взял сухенький старичок в круглых очках. Он обвел взглядом присутствующих. Андрей не без интереса оглядел каждого. Когда еще придется оказаться в подобных обстоятельствах? Казалось, что все сохраняют безмятежное спокойствие. Подумаешь, судьба Европы в опасности. Каждый день с таким сталкиваемся. Но если приглядеться, то спокойствием здесь и не пахло. Кто-то стучал пальцами по столу, кто-то дергал манжет рубашки. Наэлектризованной магией воздух был кислым, со вкусом опасности. «Давайте подведем итог, что мы имеем», — продолжил старичок. «У нас полный дворец августейших особ, которых удерживает, судя по словам вашего посланника», — он кивнул на бледного Химмельштосса, — «группа Носферату. Мы не знаем, сколько их, однако, судя по тому, как легко они справились с опытным магом, очевидно, что они очень опасны. И на шутку это не похоже. Их требования...» — старичок вздохнул. «Их требование — признать Носферату в правах наравне с обычными людьми». Стало очень тихо. Очевидно, что это произносилось не впервые в этой комнате, однако озвученная даже во второй или третий раз фраза все равно производила тот же эффект, что и внезапно рухнувшая люстра. Кто-то качал головой, кто-то тихо возмущался. Андрей и сам, услышав это от Юлии Федоровны, рассмеялся, подумав, что это шутка. Но нет. Все было предельно серьезно. «Давайте тогда уж и остальную нечисть уравняем в правах!» Резко и неуместно хохотнула какая-то барышня с высокой старомодной прической, в которую было вставлено изящное украшение с камнями. Андрей был готов дать руку на отсечение, что это был хитроумный артефакт. Грассирующий акцент намекал на французское происхождение. «А что? Как вам идея обедать за одним столом с гулями?» Все как по команде скривились. «Учитывая то, что гули едят падаль, трапеза должна быть малоаппетитной». «Я бы на вашем месте задумался, откуда вообще взялась целая группа Носферату». Мужчина напротив, в слегка растрепанном костюме, будто его на это благородное собрание вытащили прямо из постели и собирался он в спешке, акцентировал внимание на слове «группа», способная договориться о захвате таких важных заложников. «Очевидно, что они планировали это не один месяц. Значит, есть общество Носферату, о котором мы с вами, господа и дамы, ничего не знаем». Француженка фыркнула, будто это было удивительной чушью, и отвела взгляд. Юлия Федоровна хмыкнула и забарабанила пальцами по столу. «Мы отклоняемся от темы, господа», — твердо произнесла она. «Сейчас не время и не место разбираться с тем, что ускользнуло от нашего внимания. Главный вопрос — что делать сейчас? Зная кровожадный характер Носферату, сомневаюсь, что они будут ждать нашего решения день или два. И что вы предлагаете? Ворваться туда, чтобы они перекусали всех присутствующих, и вместо кронпринца Австрии вы получите марионетку Носферату?» «Не знаю, что хуже, ваш кронпринц или свита Дракулин, состоящий из принцесс?» Зло сверкнув глазами, заметила блондинка, которая выглядела младше всех собравшихся. Андрей дал бы ей не больше 17, но это, конечно, было обманчивое впечатление. «Ничего, у Союза найдется еще десяток». Поднялся настоящий гвалт. Каждый пытался отстоять свою точку зрения, своих соотечественников, которые велением случая оказались заперты в обеденном зале во дворце Майнца. «Господа!» Голос Юлии Федоровны действовал магически как на подчиненных, так и на равных. Почти мгновенно в зале стало тихо, даже Андрей вздрогнул по привычке. Да уж, долго он еще будет привыкать к тому, что бывшая начальница больше не имеет над ним власти. «Я понимаю ваш страх и желание бездействовать, боясь ошибиться. Вам легко говорить. Вы ничем не рискуете, ваша светлость», — ехидно заметил мужчина в растрепанном костюме. «Вы не правы», — с холодным спокойствием возразила волшебница. «У одного из них моя дочь. Об этом мне сообщил господин Голицын». Юлия Федоровна выдержала паузу, дождавшись, пока до всех присутствующих дойдет эта новость. Бледный, испуганный Химмельштосс оттянул пальцем тугой воротничок кителя. «Поэтому я не могу сидеть и ждать. Я пойду внутрь». «Зачем?» — испуганно выдохнула дама с высокой прической. «Разговаривать», — отрезала Юлия Федоровна. «Попытаться найти компромисс, в конце концов. Ведь кто бы ни стоял во главе этого преступления, он должен понимать, что такие вопросы не решаются в одно мгновение. Я думаю, им нужен кто-то, кто готов с ними поговорить. Они же чудовища! До сегодняшнего дня мы думали, что они почти вымерли», — парировала Юлия. «Но вот мы здесь. И вы пойдете одна?» — нахмурился старичок в очках. «Нет, с господином Голицыным».